Прикажите, пожалуйста, отделять раненых от убитых. Не ваше дело, рявкает министр. Я объявляю вам выговор. Погибли, по официальным данным, 1389 человек. Цифра явно заниженная. Правдоподобнее, как отмечалось тогда в печати, что потеряли жизнь от 4000 до 4800 человек. Еще 3000 тяжело раненых и еще десятки тысяч, выбравшихся из свалки с ушибами и увечьями. В то же утро весть о несчастье облетела Москву. К вечеру ею была потрясена Россия. Лишь несколько человек сохранили спокойствие. Великий князь Сергей, Воронцов-Дашков, фон дер Палин с коллегами по комиссии и еще молодой царь. Он записал в тот день в дневнике: толпа, ночевавшая на Ходынском поле в ожидании начала раздачи обеда и кружки, наперла на постройки, и тут произошла давка, причем ужасно прибавить, потоптано около 1300 человек. Я об этом узнал в 10:30. Отвратительное впечатление осталось от этого известия. Впечатление осталось отвратительное. А дальше что? Да ничего. Оцепеневшая от ужаса Москва ожидала, что царь, во-первых, отменит празднество, во-вторых, распорядится об аресте и предании следствию и суду виновных, в-третьих, вместе с семьей и челядью удалится из города, где тысячи семей оплакивали погибших на его празднестве. Оказалось, что как раз такие распоряжения ему и было бы ужасно прибавить к объявленному увеселительному графику. Он не сделал ни первого, ни второго, ни третьего. Кое-кто из зарубежных буржуазных литераторов заверяет, что Николай в день Ходынки был убит горем, что его охватила безумная жажда уйти, удалиться куда-нибудь для молитвы. Он якобы отказался присутствовать на балу, который давался вечером того же дня в честь коронации, но приближенные будто бы тянули его на вечер чуть ли не насильно. Скрипя сердце, он уступил им и отправился туда вместе с ними, с отвращением предвидя, что там ему придется протанцевать по меньшей мере одну кадриль. Иначе выглядит в тот день Николай в изображении премьер-министра Витте. На вечер 18 мая назначался бал у французского посла Монтебелло. Должны были присутствовать император с императрицей. Весь день не знали, будет ли отменен вечер по случаю происшедшей катастрофы. Наконец стало известно, что многие советуют государю просить посла отменить бал, во всяком случае самому туда не приезжать, что государь с этим мнением совершенно не согласен. По его мнению, катастрофу надлежит игнорировать. И действительно, празднества не были отменены, и все имело место так, как будто никакой катастрофы не было. Решено было катастрофу не признавать, с ней не считаться. Раз не считаться и не признавать, значит, оставлены в программе все назначенные приемы, спектакли, концерты, званые обеды и, конечно же, бал у Монтебелло. Расставлены по столам в залах и благоухают 100 000 свежих роз, выписанные для этого вечера из Прованса. Ужин сервирован на серебряной посуде, по этому случаю присланные из Версаля. Под огнями люстр веселятся, угощаются, танцуют 7 000 званых гостей. Те самые вечерние часы, когда на Ходынском поле еще снуют пожарные и солдаты, убирая трупы при свете фонарей, на балу выходит в круг танцующая царская чета. В описании иностранного очевидца это выглядит так. Люстры бросают 1000 огней на гирлянды цветов и на брызги фонтана. Всем весело, слышится повсюду счастливый смех. А весь день эта знать видела мертвых, целые кучи мертвых, обжигаемых солнцем. Образуются на балу кружки, теснятся к середине, там император с императрицей танцуют кадриль. Потом снова утро, и князья, чины посольств, военные атташе получают приглашение на голубиную стрельбу. Находится в 100 шагах от кладбища, где только что хоронили погибших. И в то время, как народ плачет, по улицам Москвы движется пестрый кортеж старой Европы, надушенной, разлагающейся и отживающей генерала Буадёфра, начальника французского генерального штаба, прибывшего в Москву для участия в коронационных торжествах, в кортеже не было. Он отклонил приглашение стрелять голубей. Он не захотел быть свидетелем того, как князья будут целиться в коршунов, привлеченных запахом мертвечины. Немного было среди иностранных гостей таких, как генерал Буадёфр. веселилась, как ни в чем не бывало, не только надушенная разлагающаяся Европа, продефилировавшая через погруженную в траур Москву,